Глава 12. Я раскладываю газеты и журналы по полкам, и вдруг вижу под прилавком пару изящных мокасин. Из них торчат носки медового цвета. Эта женщина, сомневаться не приходится. «Добрый день, Никола». Я кладу последний пакет с журналами «Виль энд Казали» и поднимаю глаза. «О, как приятно вас видеть, сеньора де Лука! Какими судьбами в такую рань?» Она смотрит на меня, как бы подыскивая правильный ответ. На какую-то долю секунды я раскаиваюсь. Не надо было задавать такой вопрос. Но тут она улыбается. Так получилось. Но говорит это не очень уверенно. Похоже, она даже сожалеет о сказанном, будто собиралась сказать что-то совсем другое, дать правильный ответ, если только таковой существует. Но, может быть, я фантазирую. «Что вам дать, сеньора?» «Как раз то, что ты сейчас раскладываешь». «Виль энд Казали» — хороший журнал, но он не дешевый, 5,70. Правда, в нем много разных предложений по всей Италии, и потом в нем уйма фотографий. Можно сразу понять, что за дом ты покупаешь и какой вид из окон. «Да». Я протягиваю ей журнал, а она мне 6 евро. «Вы, случайно, не собираетесь переезжать?» «Извините, что спрашиваю». «Просто во второй половине дня я работаю в агентстве недвижимости и мог бы помочь вам в этом деле». «Да, я знаю». Она сразу жалеет, что сказала это. Я удивлен, на самом деле я не знал, что это известно. Впрочем, наш квартал — это как маленькое село. Все друг про друга все знают. Но все равно, как она узнала? Она расспрашивала кого-то или услышала случайно? Но не успеваю я задать себе другие вопросы, как сеньора де Лука говорит. «Я знаю, потому что вы провели сделку по продаже квартиры одной моей подруги, Лоренцо Маина». «А, помню, там все хорошо прошло». «Да», — она мне говорила. «Я пока не собираюсь никуда переезжать, но если я надумаю, вы будете первым, кто об этом узнает». И она снова улыбнулась. Симпатичная женщина, хоть и делает какие-то странные паузы после каждой фразы, будто всякий раз ей хочется еще что-то добавить. А может, я просто придумываю? «Ну, до свидания». «Подождите». Она оборачивается, «да». И смотрит на меня с надеждой, как будто я решился на какой-то важный шаг, как будто сказал то, что она хотела сказать сама. Но это не так, мне искренне жаль. У меня только одна, причем очень банальная мысль — надо быть честным с клиентами. «Вы забыли сдачу?» Я кладу ей на ладонь 3 монетки.